Глава 18. Агирское графство. Моровое ущелье. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. «И я лично убью каждого, кто попытается это оспорить». Как только Аделла произнесла эти слова, я понял, что пришло мое время. Ведь теперь эта сука никуда уже не сбежит. Хлопнув по плечу Канса, я протиснулся сквозь первые шеренги бойцов, вышел из строя и произнес: «Меня попробуй для начала убить». Да, так просто. Достаточно иметь преданного сотника в ополчении и Канса, рядом с которым меня очень сложно заметить. Я знал, что Аделла придет во время переговоров и попытается убедить Агир сдаться. Она ведь хранит эту гнилую империю, и ей не нужно кровопролитие. Ведь случись битва, и государство, которое основал ее сын, развалится окончательно. Ей бы не мешать, ведь на обломках старого всегда появляется что-нибудь новое. Но Аделла никогда не отступит. Она убьет любого, вставшего на пути. Или умрет. Сняв с головы капюшон, я швырнул плащ на землю и твердо пошел вперед. «Граф Агира! Господин с нами!» Пронзительно закричал кто-то из ополченцев, и через пару мгновений кричали уже везде. Армия загудела. Со всех сторон донеслись команды сотников, успокаивающих своих бойцов. Поддавшись всеобщему возбуждению, тревожно зажали брионцы. 2000 плащей по команде Орека слитно вскинули оружие над головами. Схлопнувшего на ветру полотнища приветственно оскалился волк. Валькирия просчиталась. Она не учла того, что среди переговорщиков окажется умная ищейка из Джарты. Умная и принципиальная. Аста мгновенно сломала цепь рассуждений, и Аделла перешла к угрозам. Этого я и ждал. Ведь при иных обстоятельствах она могла бы уйти, но мне нужна ее жизнь. Была нужна. Сейчас уже и не знаю. Светлую валькирию я видел только во сне. И там она была точно такой же. Красивая и опасная. Чем-то даже похожа на маму. При виде меня Аделла словно обрадовалась, и ее совершенно не смутило то, что происходило вокруг. Радостный рев армии, громкое ржание лошадей и идущий к ней синеглазый. Она ведь знает, что шансов практически нет. Может только сбежать. Но благородная валькирия так никогда не поступит, не отступится от сказанных слов. Только для нее это дорога в один конец. Многое изменилось за прошедшие полторы декады. Камень встал рядом с остальными печатями, и в бою я сейчас почти не уступаю собственной матери. Это понимание пришло с полученной силой. Между мирами не могу только перемещаться. Но того легата сейчас убил бы без каких-либо проблем. Граф Агира, владыка Фарга, внук создателя Акарита. Аделла намного сильнее легата, но это ей не поможет. Заклинаниями меня не достать, а в прямом бою у меня нет в этом мире соперников, кроме матери. Меч деда пробьет любую броню. Она не может этого не знать, но почему-то обрадовалась. Возможно, не поняла еще, кто перед ней и уверена в быстрой победе? Странная какая-то радость. На миг в глазах Светлой блеснуло гордое торжество, словно армия приветствовала не меня, а ее. И только потом лицо Аделлы заледенело. Немного сбитый с толку такой непонятной реакции, я кивнул ошарашенному моим появлением Арту, жестом поприветствовал всех своих, затем спокойно посмотрел на валькирию и произнес: «Я не знаю, кто мой настоящий отец, и есть ли у меня право на Кинай. Но Агир мой, и я готов за него умереть. Эта земля досталась мне от отца, того, кто меня вырастил и воспитал. Ты обманула Конрада, твои паладины его убили. Вы все сейчас мне за это ответите». Возможно, при личной встрече я бы разговаривал с ней по-другому. Если бы вообще разговаривал. Только правитель не может скатываться до оскорблений. Да и не хотелось мне ее оскорблять. Еще, наверное, можно было попробовать узнать у нее действительную причину смерти отца. Но я не дам ей возможности оправдаться. Аделла должна умереть. Впрочем, никто тут оправдываться не собирался. В зеленых глазах валькирии полыхнула дикая ярость. Она смерила меня взглядом и, заметно сдерживаясь, усмехнулась. «У щенка прорезали зубы? Хорошо. Значит, так тому и быть. Всем разойтись в стороны!» Услышав ее приказ, Арт посмотрел на меня и хотел что-то сказать, но не стал. Коротко кивнул, сделал жест своим и направился в сторону армии. Зод задержал на мне взгляд, перевел его на валькирию, затем что-то сказал Асте, и вместе с ней пошел следом за командором. Горд со своими ушел к стоящим неподалеку коням. Проводив их всех взглядом, Аделла выхватила из ножен клинок, и у нее за спиной вновь появились яркие полупрозрачные крылья. Шагнув вперед, она вскинула оружие над головой и торжественно провозгласила. «Я Аделла, подвижница светлого бога, идущая по пути благородства. Призываю в свидетелей свет и объявляю. Если в бою со мной Рональд Лэр Агира, граф западного Киная, будет убит, я окажусь в своем праве и покараю всех тех, кто посмеет поднять оружие против армии Светлого Ордена. В случае моей гибели армия Ордена уйдет из Агира, заплатив за конфискованный по дороге фураж и стандартную пошлину, определенную в старом союзном договоре между Лоранской империей и Кинаем. Агир будет считаться свободным и независимым. Дальнейшие взаимоотношения между Лоранской империей и Западным Кинаем будут определены путем мирных переговоров. Я Аделла, хранительница империи и мать первого императора Артура Кале, сказала, и пусть свет засвидетельствует мои слова». В следующий миг элемент отозвался. Фигуру валькирии окутало облако света. Небо на севере озарило зарницы, и вокруг стало оглушительно тихо. Наверное, я единственный не проникся торжественностью момента, поскольку пытался сообразить, зачем она все это говорила. Без этой клятвы элемент не одобрил бы вмешательство в дела смертных? Или она настолько уверена в своей победе? Или я чего-то не понимаю, а у нее на самом деле в рукаве полно козырей? Впрочем, сейчас мы это узнаем. Призвав на руку щит, я достал из ножен клинок и прошел вперед вправо, чтобы заклинания светлые случайно не ударили по стоящим в строю бойцам. Аделла опустила меч, подняла щит и, взмахнув крыльями, бросилась в стремительную атаку. Взмахнув оружием на бегу, она швырнула в меня косой серп света и, подскочив, нанесла 4 коротких удара. Быстрая, резкая и слишком прямолинейная. Все атаки я без труда принял на щит и, уйдя вправо, нанес прямой колющий в бок. Акарит глухо ударил в сталь. Аделла попыталась достать меня косым рубищем, но не смогла, и, отпрыгнув назад, усмехнулась. Странное дело, но в зеленых глазах подвижницы не было ни злости, ни ненависти. Они сверкали. Аделла словно бы наслаждалась происходящим. Следующие 5 минут мы обменивались ударами, перемещаясь на небольшом пятачке с запредельной скоростью, уворачиваясь, прикрываясь щитами и отпрыгивая. Пару раз Аделла взлетала на 6-7 локтей и атаковала меня заклинаниями. Действовала она все так же прямолинейно, настолько, что это не укладывалось в голове. Лучший мечник империи. Она словно бы поддавалась или что-то задумала. Ждала, что я куплюсь и раскроюсь. Все ее атаки и заклинания я без труда блокировал щитом и пытался сообразить, что тут без возьми происходит. Не лез вперед и не развивал успех, опасаясь хитрости или уловки. Но ничего не случалось. Ни одна атака не нанесла мне вреда, а я успел ее уже 2 раза достать, в бедро и запястье. Светлый щит в руке подвижницы покрывали глубокие зарубки, и когда-нибудь он развалится, ведь зачарованная сталь — плохая защита от меча, созданного силой всех 6 элементов. При этом свои заклинания я не использовал. Ждал критического момента, но ничего не случалось. Аделла продолжал атаковать с упорством быка, нанося прямые удары. Меч в ее руках мелькал сияющим росчерком. Но мне не стоило никакого труда гасить все эти атаки. Примерно на 7-й минуте этого странного боя я понял, что не могу больше сдерживаться, и что бы она там ни задумала. Словно бы вторя моим мыслям, Аделла взлетела и атаковала меня конусом света. Фигура подвижницы вспыхнула, заклинание сорвало пласт дерна передо мной и бессильно разбилось о щит. В этот миг я выбросил вперед правую руку и атаковал свою противницу каменной плетью. Ожидал чего угодно, но случилось то, что и должно. Заклинание застало валькирию врасплох и, обвившись вокруг груди, резко швырнуло на землю. Нелепо взмахнув крыльями, Аделла рухнула на перепаханный дерн и попыталась вскочить, но я ей этого не позволил. Подбежав, я ударом ноги в грудь ошеломил дезориентированную противницу и, добавив плечом, отправил ее обратно на землю. Любой на ее месте уже бы погиб. Каменная плеть легко разрубит рыцаря вместе с конем, но кираса подвижницы выдержала. Впрочем, ее это уже не спасло. Выбив из руки Аделлы оружие, я приставил острие клинка к ее горлу и, тяжело дыша, произнес: «Ты проиграла!» Дальше произошло странное. Аделла встретилась со мной взглядами и улыбнулась. В следующий миг она рванулась горлом на острие моего меча, и время словно застыло в моменте. Аделла пришла сюда умереть. Это стало ясно как день. Видимо, поняла, что империю уже не спасти, и решила уйти вместе с ней. С той страной, которую так долго хранила. Да, она тварь, каких поискать, и виновна в смерти отца, но... Так будет неправильно. Резко уведя кисть, я убрал острие и щитовой рукой пробил в лицо этой несостоявшейся самоубийцы. Тело подвижницы дернулось и затихло. Изломанные крылья исчезли. «Нет, никуда ты не уйдешь», — прошептал я, глядя на глубокую царапину на ее шее. «Сама разбирайся со своими уродами». В следующий миг перед моими глазами вспыхнули очертания белой печати. Боль рванула плечо, а из ушей словно бы выплеснулась вода. Непонимающе поморщившись, я огляделся по сторонам и едва не оглох от торжествующего рева. «Агир! Агир! Агир!» Скандировали тысячи глоток, и эти крики волнами прокатывались по ущелью. «Да, Агир теперь мой», — отстраненно подумал я, и, убрав в ножны меч, наклонился к телу подвижницы. Тяжело вздохнув, без труда взвалил ее себе на плечо и направился к рыцарям. Злость прошла, осталась только досада. Все случилось не так, как планировалось, но, наверное, этого она и добивалась — сохранить их всех ценой собственной жизни. Да, возможно, но мне не нужна эта жертва. Я пришел отомстить за отца, но империю спасать не намерен. Пусть живет и сама разбирается со своими проблемами. Мне хватит своих. Горты, сопровождающие его рыцари, выглядели растерянными. Из глаз Ландкомтура исчезли высокомерие и фанатичная убежденность, и он стал похож на обычного человека. «Вот, заберите!» Встретившись с ним взглядами, спокойно произнес я. «Она жива! Забирайте и уходите!» Передав Аделлу двум подбежавшим рыцарям, я обернулся и пошел к своим. Наверное, можно было еще что-то добавить, но все слова уже сказаны. Агир свободен, и эти псы больше сюда не придут. А отец? Он бы порадовался, ведь я в который уже раз не стал убивать женщину. За прошедшие обороты Агир практически не изменился. Все те же мощеные улочки, небольшие площади, шум моря и ни с чем не сравнимый запах. В третий месяц весны в городе одуряюще пахнет сиренью и соленой водой. Нет, понятно, что морем тут пахнет всегда, но только с примесями сирени оно ассоциируется с домом. В Джарте — сары, в Варате — белые яблони. Красиво, но... да и только. Такого родного запаха я больше нигде не встречал. Колокол на ратуше пробил 11, и, наверное, пора уже было заканчивать эту утреннюю прогулку. Дела переделаны, осталось провести две важные встречи, и можно отправляться на северо-запад. «Давай к дому!» Встретившись взглядами с командиром сопровождающего десятка, я кивнул в сторону цитадели и, не переставая отвечать на приветствие горожан, направился вслед за плащами. «В городе праздник. На улицах развешаны красно-белые флаги. Волки на них сейчас улыбаются. Возможно, мне это кажется, но и пусть. Слишком хорошо, чтобы здесь оставаться. Потом сложнее будет уехать, да и Нави сказала, что нужно шевелиться быстрее. С Джейной мы проговорили часов 5. Теперь я знал все, что знала она. Но это не добавило мне понимания. Все примерно так же, как после разговора с подвижником. Да, я многое узнал, но это совершенно не прояснило ситуацию. То есть, по сути, все осталось по-прежнему. Мне нужно попасть в Кинай, найти колокол и уже с ним отправиться к кургану, где похоронен мой дед. Там встречу маму, и она расскажет, что делать дальше. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Нет, я и так знал, что мой путь лежит в храм элементов, и колокол, скорее всего, нужно отнести туда. Но проблема в том, что никто, даже мама, не сможет подсказать мне дорогу. Бессмертные не знают, где находится храм. В этом-то вся и проблема. Еще мне совсем непонятно намерение Вельзула. Вернувшись, он настрого запретил своим околитам мстить за гибель собрата и отправил мне в помощь Джейну. Только не верю я в его благие намерения. Не знаю, что именно задумал этот ублюдок и почему он вдруг решил мне помочь, но расслабляться не стоит. Как бы то ни было, я продолжаю считать архидемона своим смертельным врагом. Эта тварь убила моего деда, и такое можно смыть только кровью. Эйдис Хон Фарга, создатель Акарита и отец синеглазый Аши. В Калиане его считают предателем. Здесь, в Эритее, никто о нем даже не помнит. Только вот не создая он Акарит, и не было бы ни Лорана, ни Аширона. Да, я понимаю, почему мама мне о нем не рассказывала. Свой путь я обязан был пройти сам, не оборачиваясь на великого предка. Пройти и получить все печати. Главное ведь проблема в том, что элементы просто так к тебе никогда не придут. Печати появляются в моменты наивысшего напряжения, при принятии судьбоносных решений или из-за случившихся с тобой перемен. Вроде бы так говорила мне мама, но я могу ошибаться. Как бы то ни было, помогать она не могла, иначе сила элементов ко мне бы никогда не пришла. Последняя печать заклинаний не добавила, а скорость у меня и так уже была запредельная. То ощущение легкости теперь со мной всегда. И я не знаю, менялось ли что-то во время боя с Аделлой. Возможно, да, но я ничего не почувствовал. При всем при этом окружающий мир воспринимался мной так же, как раньше. Люди не превратились в черепах, и сам я двигался и говорил, как и полгода назад. Однако в любой момент был способен ускориться. Просто так, без каких-либо усилий. Полностью изменить свое восприятие мира. Настолько, что все вокруг словно бы замирало. И да, на плече у меня сейчас всего две отметины. Корона, полученная по праву рождения, и разноцветная печать порядка. Точно такая же, как эмблема на мантии Хойта. Я пока что не знаю, что дает мне союз шести элементов. Сам ничего не чувствую и спросить не у кого. Но думаю, что простейшие заклинания хаоса мне уже не страшны. Впрочем, проверять я это не собираюсь. Какой смысл, если можно призвать на руку щит и отразить им любую атаку? Так что проще расспросить о порядке у Хойта. Ну или мама, может быть, что-то подскажет. Мама, да. Я, наверное, очень счастливый человек. Ведь у меня есть целых две матери. Родная и та, которая воспитала. Я очень люблю их обеих. Ашу и Миту. Зайдя в распахнутые ворота, я отправил плащи отдыхать, а сам направился в резиденцию. Мита с сыном по понятным причинам остановилась там, и в господский дом переедет, когда там закончится ремонт. С ней мы еще не виделись. У меня просто вчера не нашлось времени. Нужно было закончить дела. С Артом и баронами мы проговорили до поздней ночи. Я принял все необходимые решения, подписал нужные документы. Осталось рассказать обо всем маме. Она, наверное, переживает из-за того, что скрыла от меня рождение брата. Только это зря. Я ведь понимаю, как все было сложно в последние обороты, и совершенно на нее не сержусь. Скользнув взглядом по стоящим возле дверей часовым, я поднялся на второй этаж и прошел в гостевую комнату. Там отправил за графиней слугу. Медленно огляделся, остановил взгляд на портрете отца и попытался привести чувство в порядок. 10 оборотов прошло, и столько всего случилось. Впрочем, все сейчас хорошо. Мама жива и здорова, сестра вышла замуж за младшего сына князя Бриона. А еще у меня есть брат, и вчера я вернул нам Агир. Да, вопросов только добавилось, но теперь можно не беспокоиться за семью. Клятву светлой валькирии в ордене никто не нарушит. Мама появилась минут через 5. Она, конечно же, знала, что я приду, и ждала. «Графиня Агира!» Распахнув дверь, торжественно объявил слуга. Мита вошла в кабинет, и у меня в груди потеплело. Она практически не изменилась за прошедшее время. Такая же маленькая, серьезная и близкая, какой я ее всегда знал. Поначалу у нас все было очень непросто. Но Мита в полной мере заменила мне родную мать, настолько, насколько это было возможно. Да, я был трудным подростком, и она, конечно же, натерпелась. Не пыталась понравиться, но никогда меня не обманывала, не притворялась матерью, а пыталась ей быть. Заметив меня, мама тепло улыбнулась, подошла и снизу вверх посмотрела в глаза. Вот не помню, чтобы она когда-нибудь плакала, даже когда не стала отца. Но, наверное, такой и должна быть жена правителя. Ну а то, что блестят глаза, это же не обязательно слезы.